Борис Пастернак. На Страстной. Борис Леонидович Пастернак, 1890-1960 годы. Стихотворение из романа «Доктор Живаго». Печатается по изданию «Пастернак. Собрание сочинений в 5 томах». Москва, 1990 год, том 3, страница 512-513. Еще кругом ночная мгла, еще так рано в мире, что звездам в небе нет числа, и каждый как день светла, и если бы земля могла, она бы Пасху проспала под чтение псалтыри. Еще кругом ночная мгла, такая рань на свете, что площадь вечностью легла от перекрестка до угла, и до рассвета и тепла еще тысячелетия. Еще земля голым гола, и ей ночами не в чем раскачивать колокола и вторить с воли певчу. И со Страстного четверга вплоть до Страстной субботы вода буравит берега и вьет водовороты. И лес раздет и не покрыт, и на страстях Христовых, как строй молящихся, стоит толпой стволов сосновых. А в городе, на небольшом пространстве, как на сходке, деревья смотрят нагишом в церковные решетки. И взгляд их ужасом объят. Понятна их тревога. Сады выходят из оград. Колеблется земли уклад. Они хоронят Бога. И видят свет у царских врат, и черный плат, и свечек ряд, заплаканные лица, и вдруг навстречу крестный ход выходит с плащаницы, и две березы у ворот должны посторониться. И шествие обходит двор по краю тротуара и вносит с улицы в притвор весну весенний разговор и воздух с привкусом просфор и вешнего угара. И март разбрасывает снег на паперти толпе коллег, как будто вышел человек и вынес, и открыл ковчег, и все до нитки роздал. И пение длится до зари, и, нарыдавшись вдосталь, доходит тише изнутри на пустыри под фонари псалтырь или апостол. Но в полночь смолкнут тварь и плоть, заслышав слух весенний, что только-только распоготь смерть можно будет побороть усилием воскресения. 1946 год.